Глава 4. Над головами загромыхало громче. Енисеев по знаку Дмитрия остановился рядом с ним на желтых кристалликах песка. Они накалились так, что ступни прижгло как железом. Енисеев стиснул челюсти, терпел. Рядом что-то успокаивающе кричал Дмитрий. Перед глазами полыхал ослепительный оранжевый свет. Он проникал сквозь бесполезные веки, которые здесь не спасали даже от пыли, впивался острыми иглами в мозг. «Держись!» Енисеев напрягся, но влажная тяжесть все равно свалила, вжала в камни, распластала. Он чувствовал, как его тело сразу разбухло, напитавшись водой. Отяжелевшее сердце перестало трепыхаться, сокращалось медленно, с паузами, едва-едва проталкивая разжиженную кровь по венам, которые не стали шире. А потом тяжелая вязкая вода вокруг начала опускаться между камнями. Из его тела избыток тоже просачивался сквозь кожу и уходил со всей каплей. Потом он несколько мгновений лежал, приклеенный водяной пленкой. Наконец та под стрелами солнца лопнула. Енисеев поспешно поднялся и быстро перебежал под тень высокого растения с широкими листьями. Дмитрий прибежал следом, быстро огляделся. «Ты даешь!» «Что?» — не понял Енисеев. «Быстро схватываешь». «Спасибо», — подумал Енисеев неприязненно. «Конечно, самые умные и быстро схватывающие люди в мире — это подобные десантники и прочие военные, а уж потом всякие там академики, доктора наук и прочая интеллектуальная шелуха. Потому первыми в этот мир и пошли вот эти, с мускулами». Отпрыгнул, уступая дорогу желтоватой моркови размером с цистерну. Вместо ботвы шевелятся 4 мохнатых усика. Глаз нет, рта за щетинками не угадать. Так и проползло, волоча бледные корешки, еще больше увеличивая сходство с морковью, не видевшей света. «Щетинохвостка», — сказал Енисеев невольно. «Древнейшее существо, еще в мезозое жило». «В мезозое?» — спросил Дмитрий уверенно. «Это не так давно». «Полагаешь?» «Знаю», — ответил Дмитрий еще увереннее. «В детстве пели. Помнишь мезозойскую пещеру? Мы с тобой сидели под скалой. Ты на мне разорванную шкуру зашивала каменной иглой». «Здорово», — согласился Енисеев. «Это характерно для вашего ведомства промахиваться на пару сот миллионов лет». Весил он так мало, что мышцы то и дело швыряли его в воздух. Зависая там, чувствуя себя особенно уязвимым, падал на острейшие грани кристаллов, замирал в панике, ведь кожа истончилась. Дмитрий на ходу подпрыгнул, сделал сальто, повис вниз головой, ухватившись пальцами ног за край травинки размером с балку подъемного крана. «Возьми на вооружение», — посоветовал он. «Малый вес позволяет разные трюки. Стойка на мизинце — плевое дело. Учти, вдруг да придется». Енисеев спросил напряженно. «Я понимаю секретность, допуски, но ты можешь хоть намекнуть, что же случилось с вашим испытателем? Как и куда шел, что вы собирались делать?» «Ну, — промямлил Дмитрий, — это сказать сложно». «Я не хочу влезать в ваши тайны, — повторил Енисеев напряженно, — но легче найти человека, если знать, что вы собирались делать». Он откатился. Мимо просеменила колышущаяся перевернутая тарелка. Под ней беспорядочно шевелилось множество ножек разной длины. Некоторые даже не дотягивались до земли. В самой тарелке перемешивались, повинуясь осмотическим законам, зеленовато-желтые соки. Дмитрий буркнул невесело. «У Сашки это первый выход в микромир, а я здесь уже бывал. Я не романтик вроде Сашки, головы не теряю. Как только что-то показывалось... Я, повинуясь инструкции, которую сам же помогал сочинять, сразу за стальную дверь. Через неделю мне разрешили отойти от переходника на 12, да-да, ровно 12 шагов. Я не сделал 13-го. Кто знает, может быть, именно поэтому еще цел. Сашке после меня было поручено обследовать махонький участок. Все шло нормально, но откуда ни возьмись, муравей. Ахнуть не успели, как он цапнул Сашку и понес». Конечно, полигон готовили по высшему допуску. Жаб, ящериц, не говоря о мышах или кротах, удалили, но муравьи откуда-то взялись сами. Наблюдатели клянутся нашивками, что не было массового перехода муравьев через охраняемую границу полигона. Вообще их тут не было. Массового перехода и не надо. Достаточно приземлиться молодой самке после брачного полета. Полигон накрыт тремя слоями крыши, даже противоатомной защитой. А она перелетела еще прошлым летом. Год назад. Тут же зарылась. Осень откладывала яйца, зиму растила, а поздней весной первые муравьишки, самые мелкие и слабые, робко, очень робко начали выходить из-под земли. «Какой вид муравья?» «Лазиус фулигинозиус», — отчеканил Дмитрий. Енисеев посмотрел с уважением. Потом вспомнил, что за каждым шагом испытания следят десятки специалистов так называемого народного хозяйства, которые имеют допуски. «Нару засекли?» «Еще бы! Мурашник растет не по дням, а по минутам!» В голосе Дмитрия звучала тревога. «Есть шанс, что Сашка не погибнет?» «Что значит «не погибнет»?» – переспросил Енисеев. «Был бы ваш испытатель жив. Отнять у муравья не пробовали?» «Пробовали», – ответил Дмитрий с унынием. «Но, как бы сказать, ты видишь, какие мы нежнотелые. А муравей, как живой танк, прет напролом, держа Сашку в челюстях. Чуть что не так, сожмет челюсти». «Жвалы», – поправил Енисеев невольно. «Что?» – не понял Дмитрий. «У насекомых не челюсти, а жвалы. Но пусть челюсти, извини, что перебил». «Нет, пусть жвалы, надо привыкать. Пока мы примеривались да прицеливались, муравей скрылся. Сашке пришлось барахтаться в одиночку. Я стоял рядом с Морозовым наверху. Понимаешь, каждый запуск сюда обходится дороже, чем полет до Луны и обратно, даже если брать с высадкой». Их движения замедлились. Сердца стали трепыхаться реже. Кровь перестала подогреваться. Это они вошли на участок, накрытый тенью от листа молочая. Дмитрий двигался уже почти как человек, а не рентгеновский снимок, но едва вышли на солнце, как сразу в голову ударил поток прогретой крови. Мышцы стали бросать тело выше, а Дмитрий превратился в инопланетянина. В зарослях гигантских листьев, что величаво покачивались в потоках теплого воздуха и зависали в немыслимых для мира нормальной гравитации положениях, постоянно стрекотало, шевелилось, прыгало. На лице Дмитрия выступили багровые пятна. Енисеев спросил обеспокоенно. «С тобой все в порядке? Насекомых защищает хитин, а мы открыты». Дмитрий отмахнулся. «Меня все время тут жжет. Там кусает, здесь чешется. За всем не уследишь. Как ты? У меня жар». Дмитрий ахнул. «Так чего все время выскакиваешь на солнцепек?» «Меньше микробов, плесени». «Мы не только тонкокожие, но и тонкотелые. Солнечные лучи запросто поджарят нам печенку, не вынимая из требухи. С жареной печенью далеко не прошагаешь. Тошноты еще нет?» «Уже», — признался Енисеев. «Вот-вот свалюсь». Дмитрий прыгнул вверх, словно его вздернули. На Енисеева обрушился мягкий обволакивающий удар. Навалилось упругое подрагивающее прохладное животное, похожее на огромную амебу, вжало в землю. Он уткнулся лицом в почву, задержал дыхание. Тяжесть исчезла так же внезапно, как и появилась. Енисеев осторожно вскочил. На земле вокруг него медленно опускалась в почву, пузырясь между камешками, влага. Над головой еще колыхался широкий лист, жемчужными пузырьками блестели упавшие шарики росы. «Как ты быстро реагируешь?» — сказал он Дмитрию уважительно. «Спасибо», — ответил Дмитрий мрачно. «Что-то не так?» «Местные зверюги реагируют быстрее», — ответил Дмитрий неохотно. «Держи ушки на макушке, сейчас жара спадет. Часть воды впиталась, а больше тебе и не надо». Енисеева знобило. Руки и ноги потяжелели. Все тело напиталось влагой, как ненасытная губка. Сердце трепыхается, как пойманная бабочка, сбивается с ритма. Дмитрий выволок мирмеколога на солнце, заставил пробежаться. Енисеев двигался, с головы до пят, покрытый водяной пленкой, словно марсианин в скафандре. Ему все еще казалось, что капля, упавшая с листа, — живое существо. Слабое, беспомощное, не умеющее передвигаться, но живет, защищается пленкой ПН. «Ты бы видел себя!» Ворвался в его мысли голос Дмитрия, прозвучавший с мрачным сочувствием. «Отек, рожу перекосило. Ничего, не переживай, это ненадолго». «Да знаю, знаю», — ответил он торопливо. «Только когда высохнешь, будет похуже», — успокоил Дмитрий. Оба испытателя, как объяснил Дмитрий на ходу, ранее числились по ведомству космонавтики. Когда ученые одного НИИ приоткрыли дверцу в малый мир, пришлось пригласить для испытания переходной установки испытателей-профессионалов. Или их навязали ученым, если уж совсем честно. Но это не важно. Среди рано сгорбившихся и облысевших научных работников появились широкогрудые парни со вздутыми мускулами, молниеносной реакцией, натренированностью на выживание. Первое время они шатались по институту, приставая к лаборанткам и клеясь к молоденьким ученшам, но однажды их запрягли в работу. «Теперь мы здесь», — закончил Дмитрий рассказ, — «и не жалеем, даже обрадовались. Чтобы попасть на Венеру, пришлось бы полтора года ждать хлореллу в тесной ракетке, терпеть муки, кошмары». «Но полет на Венеру того стоит?» «Да, конечно. Но сперва мы по два года, это для страховки с запасом, жрали бы эту хлореллу на Земле в имитаторе. А потом из двух десятков кандидатов отобрали бы всего двоих. А что если я оказался бы в числе остальных 18?» «Ложись!» — крикнул Енисеев. Дмитрий мгновенно упал ничком. Для этого пришлось не просто рухнуть, так бы рухал с полчаса, а буквально нырнул, как пловец в вязкую воду. Енисеев замешкался, едва успел отскакнуть за толстый стебель. Что-то с чмоканьем ударилось в лист. Там зашипело, словно на раскаленную сковородку плеснули водой. Лист величаво колыхнулся. Зазубренный край мягко пихнул в плечо. «Отползай!» — закричал Енисеев. «Задержи дыхание, беги на голос!» В воздухе в их сторону поплыли струи желтоватых крупинок с металлическим отливом. Енисеев нечаянно заглотнул одну. В горле запершило, гортань обожгло. Он непроизвольно закашлялся, заставил себя перебежками выбраться на чистый воздух. Из-за камня вынырнул Дмитрий. Глаза его были вытаращены, как у совы, лицо налилось кровью. Он добежал до Енисеева, все еще послушно задерживая дыхание. На пальцах показал, что уже задыхается. «Здесь чисто», — сообщил Енисеев. Дмитрий с шумом вдохнул воздух в мощную грудную клетку. Воздушные струи круто изогнулись, изменили высоту, хлынули в раскрытый рот, увлекая крошечные молекулы запахов цветов. Дмитрий закашлялся. «Ой, выворачивает!» «Палочник! Странно!» «Что-то не так?» «Да, обычно он бьет без промаха». «Сноровки нет», — пробурчал Дмитрий. «Салага!» «Или просто еще не видел двуногих, не выработал рефлекса». «Рефлекс — это я понимаю», — согласился Дмитрий. «Все наше учение на рефлексах. Десантнику мозги вовсе не нужны, а то начнет умничать, тут его и прихлопнут. А выхватить пистолет и выстрелить должен каждый на рефлексах, еще до того, как сообразит, что делает. Где он притаился?» Енисеев с отвращением отодвинулся от героя-десантника, который все делает на рефлексах, в то время как некоторые насекомые, вроде муравьев или ос, все же немного думают. «У него маскирующая окраска», — объяснил он нехотя. «Ты дыши глубже, проветривайся. Все-таки часть этой дряни могла просочиться сквозь кожу». «У меня кожа дубленая». «В этом мире нет зверей тонкокожие, чем мы». В двух шагах раздался страшный вскрик. Захрустело, словно многотонный пресс сминал автомобиль. Рука Дмитрия дернулась к бедру. Заметив иронический взгляд мирмеколога, буркнул. «Не могу привыкнуть. Оружейники простейший пистолет не сделают. Ходи теперь и трясись, как заяц, а сюда не пистолет, гранатомет бы в самый раз». Над головами, раздирая плотный воздух, что-то пронеслось, как огромный булыжник. Пахнуло горячим. Енисеев цапнул Дмитрия в охапку, метнулся в заросли. «Если так и дальше», — подумал испуганно, — «то куда уж там искать пропавшего, самим бы уцелеть». Он опустил Дмитрия на землю. «Нас заметил Денискис Маргиналис». «Кто-кто?» — переспросил Дмитрий глухо. Глаза он отводил с неловкостью. Его готовили быть спасателем, а не спасаемым. Тем более, чтобы спасал дохлый интеллигентик. «Жук. Выстрелил кортексоном. У него кортексона столько, сколько в 1300 коровах. Только у коров кортексон регулирует водно-солевой обмен, соотношение ионов калия и натрия. Голос Дмитрия от негодования стал похожим на писк. «Ты не псих? Сам корова! Вредно это или так? Перебьемся?» «Если в большом мире попало бы на кожу, гарантирую незаживающую язву, месяца на 4». «Ясно. Таких, как мы, накроется дивизия. Этот тип подслушал про огнемет. Неужели нам, царям природы, идти перебежками, укрываясь от огня противника?»